Глава 13. Ремеди. 22 года. Я снова здесь. Хоть и зареклась больше никогда не переступать порог клуба, но события последних нескольких дней ясно говорят, что я должна отбросить данные себе обещания в сторону. Уэйду нужен кто-то, кто понимает все. Даже если он понятия не имеет, что этим человеком являюсь я. Думаю, Ротс слишком занят поиском дыр в системе, чтобы сосредоточиться на том, чем живут и дышат его подчиненные, а я, по сути, даже не числюсь в штате. Полковник ведет себя более странно, чем обычно, расхлябанно и несдержанно. Подозреваю, что его нынешнее состояние напрямую связано с вереницей нападений на семьи сотрудников и некой Элси Грин, за которой следят сразу четверо лучших людей Стикса. Забавно, как много в этом горькой иронии, ведь именно мистер Волк-одиночка внушил нам, чтобы мы держались подальше от всего, что имеет значение и делает нас уязвимыми. Стоит ли винить его за то, что все-таки выбрал свою дочь, пусть даже слишком поздно и не так, как она того заслуживает? Ротс думает, что никто, включая Элси, не знает, кем она ему приходится. Но мне это известно. Так что не исключено, что эта информация есть и у кого-то, кто может навредить девушке. Вот почему она окружена невидимой охраной 24/7. Почти смеюсь от того, что дурацкая кредо этого тщеславного старика наконец-то укусила его сморщенную задницу. Может быть, осмелев, а может быть, потому что так устала быть вдали от того, к чему тянется мое сердце, но вот я стою у главных дверей частного клуба, и на этот раз со мной нет Кая, чтобы подтвердить личность. На этот раз я не посчитала нужным рисовать подобие маски, ограничившись дымчато-черным смоки айс. Охранник на входе задумчиво осматривает меня с ног до головы, скользя по кожаным брюкам и шелковистому алому топу с открытой спиной. «Ваше приглашение, мисс», — тянет он басистым голосом. Я уже позаботилась о том, чтобы достать карточку постоянного гостя, стащив ее из сумочки одной из посетительниц в дальней части очереди. Правда, с тех пор Уэйд не часто появлялся, но сегодня он точно будет здесь. Я это чувствую. Как и то, что ему всегда нужно утонуть в постороннем шуме и хаосе после самых сложных и разрушительных миссий. Это знание — следствие не только моих дотошных наблюдений, но и продукт идентичного образа жизни. Я точно так же не переношу возвращения в свою пустую квартиру, где тишина окутывает каждый квадратный дюйм и выдавливает из тебя самое худшее. Воспоминания и мысли становятся невыносимо острыми, они режут внутренности, мешая спать. Есть и даже просто созерцать обыденность через огромное окно в гостиной. Каждый раз, глядя на обычных людей, я понимаю, что перестала быть таковой уже давно. Еще никогда прежде я не чувствовала себя настолько чужой, далекой и потерянной, просто сидя в кафе или гуляя по городу. Однажды, погрязнув в кровопролитии, ты больше не можешь вернуть себя прежнего. Я знала это, когда ступала на запретную территорию. Это был мой выбор. И ожидаемые последствия не заставили себя долго ждать. Первый выстрел убивает часть тебя безвозвратно. Даже если ты тот человек, который нажимает на курок. Никто не знает, сколько раз за эти 2 года я делала ужасные вещи, чтобы помочь Уэйду положить конец тому, что случилось много лет назад в Сан-Диего. А началось еще задолго до гибели Шайен. Темнота внутри меня разрасталась со времен первой миссии, назначенной Ротсом. Но я и не представляла, на что способна до того рокового дня в Калифорнии. Обстоятельства смерти Шайен Ройстон открылись передо мной в короткой поездке по случаю похорон ее родителей. Тогда я даже не думала, что обнаружу, открыв заветную папку, украденную из полицейского архива. Девочка была жестоко убита после того, как, судя по отчетам, не раз подвергалась сексуальному насилию и истязаниям. На ее шее не было живого места от следов удушения, а плечевые суставы оказались сильно вывернуты от многочасового связывания. Их так и не смогли вправить на место. Я читала ужасающие строчки, не замечая, как слезы капают на бумагу, пока зрение не стало размываться, закрывая страшную правду, отпечатанную на фотографиях, приложенных к материалам расследования. В тот день рано утром я отправилась на кладбище и оставила маленькую корзинку с цветами на ее могиле, на поиски которой потратила около пары часов. Импульсивный жест. Но ведь я тоже могла оказаться на ее месте, если бы не Уэйд, Ротс и вся команда, прибывшая в порт той страшной ночью. Вот тогда-то я поняла, что некоторые из нас должны вбирать в себя тьму, чтобы на долю других выпало чуть больше света. Таким, как я, больше недоступен полный спектр оттенков жизни. Я определила свой путь и была рада разделить его с Уэйдом, даже если он никогда не узнает, что оставался не одинок. Мы были командой в Бруклине, где в глубине неприметного, по сути, склада разместилась одна из отправных точек человеческого трафика. Два десятка клеток предназначались для содержания живых людей, даже вдуматься страшно. Я обнаружила зацепку, ведущую к этому складу, однажды вечером сидя в Даркнете и перехватывая сообщения синдиката. Теперь это одно из моих новых прижившихся хобби, с которым я неплохо справляюсь, в отличие от рисования или шитья. Чтобы обеспечить прикрытие, за несколько часов до прибытия команды Уэйда я заняла снайперскую позицию на крыше отеля в трех кварталах от объекта. Забавно, ведь Джош все еще думает, что он лучший стрелок в Стиксе. В суматохе, начавшейся после штурма, никто не задавался вопросом, почему некоторые из мерзких крыс падали замертво до того, как им удавалось выхватить свое оружие. Я бы не расправилась с ними в одиночку. Вот почему оставила записку на байке Уэйда. Мне нужна была помощь на ближнем расстоянии, и я ее получила, не испытывая угрызений совести. Рано или поздно все умирают, и если монстры погибают от праведной руки, может быть, это не так уж и плохо. Часы, дни и ночи я связываю детали, пытаясь понять, как устроена грязная система и какое место в ней занимают полиция и ФБР. Но мой мозг просто отказывается работать. Возможно, ему тоже не хватает подпитки. Сегодня я не хочу думать о чьей-либо смерти, собираясь вновь притвориться отчаянной незнакомкой, делающей безрассудные, запретные вещи, чтобы все эти кровавые образы хоть ненадолго вылетели из головы. Вышибала возвращает карточку, освобождая проход, и я вхожу в клуб, сразу же направляясь на танцпол. Воздух вибрирует от импульсов посторонней энергии. Я проникаюсь ею, двигаясь в такт музыки, что грохочет в динамиках прямо над головой. Это место не похоже ни на один из клубов, которые я посещала, перемещаясь по стране в основном, потому что люди приходят сюда, чтобы полностью раскрепоститься. Если вы уже перешагнули порог, запретов для вас практически не существует. Здесь разрешено все, что не угрожает здоровью и жизни обитателей. Поэтому некоторые участники клуба не стесняются обнажаться прямо посреди танцпола, предлагать своим партнерам заняться сексом на виду у всех в отдельной зоне с диванами и креслами или попрактиковаться в сосании члена официанта, пока тот угощает напитками сидящих за столом. Я смеюсь вслух, откидывая голову к потолку, представляя себе лицо матери-настоятельницы, если бы она увидела, кем я стала. Бедная женщина осеняла бы все вокруг крестным знаменем, вторя, что сам демон похоти и порока поднялся из недр ада, построив это злачное место, чтобы совратить людей. Но разве то вина демона, что люди сами рады утопать во грехе? Словно призванный безрассветными мыслями, он появляется во всей своей мрачной красе. Убийственно темные глаза смотрят прямо в мои через весь клуб. Люди, что мелькают между нами, превращаются в размытые пятна. Мои губы трогает слабая улыбка, и уголок его рта тоже ползет вверх. Каждая клеточка тела пробуждается с новой силой, а танец превращается в подобие заклинания, которым я призываю его подойти ближе. Чары срабатывают моментально. Уэйд движется с плавной грацией хищника, обходя стойку и, не говоря ни слова, обнимает меня за талию, притягивая к себе. Его запах окутывает нас волшебным коконом, и теплый воздух мужского дыхания щекочет ухо. Мне сообщили, что маленькая нахалка снова пробралась в клуб. Внутренности сжимаются от звука его глубокого голоса. «Разве ты не рад?» Он тихонько посмеивается, раскачивая меня в медленном танце, пока музыка вокруг остается достаточно быстрой, чтобы вызывать ощутимый контраст. Я знаю, что Уэйд допытывал Кая, прося выдать подробности о моем происхождении, а еще искал совпадение в базе данных Стикса, которой у меня тоже есть неограниченный доступ. Но быть его тенью — значит быть на шаг впереди. Главное — позаботиться, чтобы источник света, проливаемого на нас, всегда оставался там, где мне нужно. Еще как рад. Ты готова подняться наверх или прикинемся, будто это не то, зачем ты пришла? Мне нравится, что он не ходит вокруг да около, даже если я выстроила вокруг себя стены и обнесла их прочным слоем бетона, закрывающим мое сердце. Это не значит, что я не могу снова прикоснуться к тому, что находится на расстоянии дыхания. Я чувствую его твердость, упирающуюся в мой живот. И этого нарочитого жеста вполне достаточно, чтобы дать понять, как он скучал по мне. Буду честна. Я всегда присматривала за девушками, которые вешались на Уэйда в течение всего времени, что мы не виделись, и даже собиралась принять некоторые меры по стиранию их следов из его жизни. Ревность — та еще сука. Мне не пришлось. Он и сам отлично справлялся, о чем свидетельствовал его пустой взгляд и разочарование на лицах каждой из претенденток на то, что было моим. Если бы мы были нормальными, я бы потребовала, чтобы он пригласил меня на ужин и узнал получше. Но мы не из тех, кто создан для семейной рутины, романтики и свиданий. Жизнь, в которую мы оба вляпались, лишена обыденности. Так к чему играть в недотрогу? Я тоже достаточно изголодалась и хочу снять стресс, вызванный последней миссией. Поэтому выпутываюсь из объятий Уэйда и беру его за руку, после чего сама веду в его небольшую квартиру, оборудованную прямо на втором этаже клуба. Мы проталкиваемся через гудящую толпу, не обращая внимания на царящее в ней безумие. Адреналин заставляет кровь буквально вскипать, отчего ноги дрожат, поднимая меня по железным ступеням. Как только мы подходим к двери, Уэйд удивляет меня, говоря: «Приложи палец к сканеру». Я вскидываю бровь, искоса глядя на него. Мои отпечатки стерты из базы. Он ничего не обнаружит, даже если попытается. Неплохо. Лукаво смеюсь, проводя большим пальцем по гладкой черной панели. Раздается звуковой сигнал, и дверь открывается. «Думаю, ты использовал бокал из-под коктейля, оставленный мной на баре в прошлый раз». «Это был нож», — отвечает Уэйд, подталкивая меня внутрь. «Означает ли это, что я могу приходить сюда, когда захочу?» Я оборачиваюсь, чтобы встретиться с ним взглядом. «Ты даже можешь вернуть членскую карточку настоящей владелицы». Уэйд наступает, и я отхожу назад, не разрывая зрительного контакта. Они оснащены чипами. У охраны есть бесконтактный сканер, считывающий имя держателя на расстоянии 5 дюймов. «Если ты так хотела увидеть меня, могла бы просто назвать свое имя при входе. Или мне стоит называть тебя Дороти?» Чёртов Линкольн и его длинный язык. «Тебе не нужно имя, чтобы трахнуть меня, Уэйд». Будучи переполненной восторга от противостояния, которое вот-вот перейдет к жаркому сексу, я не упускаю возможности подчеркнуть, что знаю, как его зовут. Это должно подстегнуть мужчину, так и выходит. Когда он еще больше оттесняет меня в сторону двери, ведущей, как я полагаю, в спальню. «Тогда на кровать. Живо!» и сними с себя всю одежду. Медленно. Это приказ, который я рада выполнить. Думаю, у него есть кинг на раздевание по требованию. И то, как мое тело воспламеняется от жара его слов, подсказывает, что у меня тоже. Разворачиваюсь, чтобы подойти к кровати, сбрасывая по пути наряд, который выбирала с особой тщательностью. Уэйду нравится кожа и красный. Благо, в моем гардеробе их предостаточно. К моменту, когда мои колени достигают атласной простыни, я уже абсолютно обнажена. Поэтому, не испытывая ни капли стыда, заползаю на кровать, продвигаясь к изголовью, выставляя себя на показ. Опытна я или нет, быть грешницей совсем несложно под его пристальным взглядом. «Замри», — командует Уэйд в тот момент, когда я собираюсь перевернуться на спину и устроиться поудобнее. Матрас позади меня прогибается, и его рука проводит от основания моей шеи по позвоночнику, огибая талию, спускаясь по линии живота к пульсирующему влажному центру, задерживаясь там на мгновение. «Потрясающе!» — выдыхает он, усиливая давление пальцев на мой возбужденный клитор. Мне не удается сдержать стон, подаюсь назад, желая ощутить его внутри как можно скорее. «Не так быстро, малышка. В прошлый раз ты здорово облажалась, лишив меня возможности насладиться этим телом как следует. Сегодня я главный. Хочется поспорить, сделать выпад, зажав его руку коленями и перекинуть мужское тело через себя, оседлав снова. Но я не могу допустить, чтобы мои боевые навыки вызвали вопросы. И если уж перестать лгать самой себе, я хочу узнать, каково на вкус оказаться во власти Уэйда Ройстона. Думаю, это будет похоже на эпицентр урагана. Так что я прикусываю щеку изнутри, улыбаясь и выгибаю спину, давая ему лучший доступ. «Да, сэр». «Всем сотрудникам Стикса первого подразделения неограниченного уровня доступа. Совершенно секретно. С прискорбием сообщаем, что полковник Каллум Бенджамин Ротс был найден убитым в 70 километрах от Бостона, штат Массачусетс. Предполагаемая причина смерти — возгорание двигателя, вызванное неустановленным взрывчатым веществом. Просьба соблюдать осторожность и принять всевозможные меры по обеспечению контроля безопасности и возможных утечек на других уровнях. Временно командующим назначается Уэйд Адам Ройстон».